Пролог. В замке были посторонние. Конечно же, дом, построенный всего 20 лет назад, не мог называться замком, не соответствовал по истории, но по размеру он вполне подходил. Два этажа, одних только спален, 8 комнат, и при каждой из них своя ванная. Да и оформление под стать. Мебель вся из дорогих пород дерева, хрустальные люстры, бронза и мрамор. Картины, никаких подделок, все настоящее, выбиравшееся тщательно и с любовью. Из-за любви Сильвии и нравилось называть это место замком в своих мечтах, не из-за роскоши. Деньги, как таковые, имеют небольшое значение для нее. Это всего лишь бумажки, а то и вовсе условные цифры на банковском счете. Зато их воплощение – вот что по-настоящему важно. Она стояла на просторном балконе, наблюдала за садом, раскинувшимся внизу, и вдыхала прохладный весенний воздух. Страха не было. Казалось, ей удалось наполнить тело умиротворением этого утра, и на другие эмоции уже не оставалось места. Даже при том, что посторонние уже совсем близко. Их шаги слышались на лестнице, гулким эхом отражаясь в просторном коридоре. Зашипел и выбежал из комнаты кот. «Бедняжка», – невольно подумала Сильвия, – «кто будет заботиться о нем, когда я умру?» Мысль о собственной смерти тоже уже не пугала, печалила лишь участь кота. Она развернулась спиной к саду, так, чтобы можно было наблюдать за дверью и комнатой через легкие занавески. В спальню вошли трое, но лишь один из мужчин проследовал на балкон. «Еще надеетесь все решить мирно?» – поинтересовалась женщина. «А потом что? Пытать меня станете?» Он был высокий и статный. Даже легкая седина в угольно-черных волосах не портила его вид. Он все равно выглядел моложе своих лет. С такой внешностью он мог бы стать моделью. Да и предлагали когда-то, она это помнила. Никогда, ни в один день она не смогла до конца принять мысль, что роскошный мужчина с хищными глазами был когда-то крохотным комочком где-то в ее теле, прямо под сердцем. «Мама, зачем нужно все усложнять?» – тихо спросил он. «Ты же знаешь, я этого не хочу». «Ты не ответил на мой вопрос. Я тебя не так воспитывала». Это ведь длилось много лет, много счастливых лет. Она не спускала его с рук первые годы. Лично выбирала школы и учителей, долго сидела вечерами у его кровати, разговаривая с ним. Она не жалела ни о чем и знала, что все сделала правильно. И между тем Сильвия не могла точно назвать момент, когда он изменился, и причину этого. А может, он всегда был таким? Нельзя сделать ребенка копией самой себя. Какая душа досталась, такой и вырос. Она любила его, но не заблуждалась на его счет. «Что за глупости ты говоришь? Кто тебя будет пытать? Ну и ты не упрямься. Отдай их нам!» «Я не собираюсь никому ничего отдавать», жестко произнесла Сильвия. «Я у людей не просила помощи, но и свое не буду дарить посторонним». «Ты родного сына считаешь посторонним? Или теперь у тебя нет сына?» О, до такой примитивной драмы она опускаться не собиралась. «У меня есть сын, к сожалению, но это не значит, что я тебе что-то обязана отдавать». «Мама, черт побери!» – мужчина повысил голос. Она знала, что он нервничает. Те двое, что остались в комнате, подошли поближе к двери. «Ты ведешь себя как капризная, выжившая из ума старуха». «А кто сказал, что это не так? Может, я такая и есть? Ты давно нормально не общался со мной?» «Пришел только тогда, когда тебе что-то понадобилось. Ты внезапно полюбил меня? Сомневаюсь». «Ты знаешь, что мне нужно. Отдай, и я уйду». Он не угрожал напрямую, но угроза скользила в его голосе. Сильвия с трудом подавила улыбку. А кота все-таки жалко. «У тебя нет средств, чтобы заставить меня это сделать. Смерть? Я и так долго не проживу. В этом вся суть. Побои? Посмотри на это тело, сынок. Оно уже и пары ударов не выдержит. Оно уже сейчас разваливается. Только поэтому ты не будешь меня бить. А иначе бы не удержался. Чем еще ты можешь меня шантажировать? Нечем. Все остальное ты у меня уже отнял». До сих пор было больно вспоминать об этом. Родной сын, символ всей ее жизни, любимый мальчик. Правда, эти воспоминания отходили на второй план. В памяти царил другой образ, с горящими от ярости глазами и покрытыми засохшей кровью руками. «Ты преувеличиваешь. Ты больна. Тебе нужно отдохнуть». «Какая внезапная забота!» – рассмеялась Сильвия. «Думаю, ты мог бы изображать ее и дольше. Раз не получается заставить меня через насилие, ты бы притворился самым лучшим сыном в мире, чтобы я изменила свое решение и отдала тебе все. Но нет. Занимайся своей жизнью сам, а от меня ничего не жди. Я решение не изменю». Он окончательно потерял самообладание. «Чертова старуха! Тебе обязательно выпендриваться? Сама нарвалась. Я тебе покажу, что если я тебя ударить не могу, то это не значит, что ты не будешь страдать». «Страдать? Это уже было. Это было все последние годы. Хватит. Мне все равно, что ты там придумал со своими друзьями. Это мой дом, мой замок. Я создала его для своей семьи. Когда он был завершен и я переступила порог, я поняла, что хочу умереть здесь. Не хочу больше никуда переезжать. Так и будет, сынок. Это мое последнее решение. Ты ничего не получишь». Второй этаж находился на не слишком большой высоте, 4 метра, пожалуй. Недостаточно, чтобы убить взрослого здорового человека, но от определения «здоровый» Сильвия была крайне далека. Она не врала. Болезнь разрушила ее тело изнутри, как насекомое истачивает крепкое дерево, превращая его в труху. Женщина знала, что если упадет туда, вниз, на камни, скрытые в пелене цветов, то уже никогда не поднимется. Она хотела этого, хотя кто мог подумать, что финал будет таким. Мужчина, конечно же, попытался ее удержать, но он стоял слишком далеко и просто не успел. Сильвия упала спиной вперед и до последнего смотрела в его злые, наполненные сознанием собственного поражения глаза. Она не чувствовала ни горечи, ни злорадства. Она вообще не думала о собственном сыне. Она думала только об осиротевшем коте. Как же он будет один, без нее?